под октябрь ныряя волна. Осень считает постылые дни. Воздух сырой через щели окна. На горизонте огни худые. Мог ли я знать, что тогда в октябре время придет мне снова бежать. Пусть мне пришлось поселиться в дыре, некому здесь воздух мой заряжать. Скрежет листов под старых дверей, стекла разбитые, грязный подъезд, холод остывших пустых батарей. Вот колорит тех окраинных мест старая мебель наружу стена. Трубы засохшие мух под окном. Полночь на пыте стоит тишина. Время забыться спасительным сном. Холодная, повторяя волна.